По свидетельству Еропкина, Амвросий приезжал к нему 14 сентября и говорил, что намерен деньги у Боголюбской запечатать в том рассуждении, что явление образа вымышленное от священников, которые за молебны начали приобретать великую прибыль. Здесь неясность. «Явление ложное, — говорит Амвросий, — оно выдумано священниками из корыстных побуждений. Надобно прекратить запрещенное законом явление. Если же это опасно, то как из ложности явления следует, что к денежным ящикам надобно приложить консисторские печати?» Бандыш-Каменский дает такое объяснение. «Решились ящики запечатать из страха, чтоб деньги не были расхищены фабричными. Но оказывается, что при ящиках находился военный караул. Как бы то ни было, это несчастное распоряжение насчет денег было причиной бунта». По донесению фельдмаршала Салтыкова, основанному на рапорте обер-полицмейстера Бахметьева, 15 сентября в четверг в 8 часов пополудни раздался городовой набатный бой, и при рогаточных караулах на улицах бой трещоток. Обер-полицмейстер послал узнать, что такое, и получил донесение, что у варварских ворот великое множество черни производит шум и драку. Бахметьев в сопровождении троих драгунов и двоих гусар поехал сам и нашел, что от Ильинских до варварских ворот по обе стороны стены стоит множество народа, тысяч до десяти, и большая часть вооружена дубьем. На вопрос, зачем сбежался народ, обер-полицмейстеру отвечали, что народ сбежался по набатному бою, а набат произошел от того, что шестеро солдат с архиерейским подьячим пришли для вынутия из ящиков денег, подаваемых богомольцами, на Боголюбскую икону Богородицы. Около ящиков стоял караул от московского гарнизона. Эти караульные объявили, что не позволят распоряжаться ящиками без позволения своего командира, плацмайора. От этого сначала произошел шум, а потом драка. Злодеи побиты, которые хотели образ ободрать и казну, принадлежащую Богоматери, покрасть, а народ собрался стоять за мать Пресвятую Богородицу до последнего издыхания. Видя, что своим конвоем из пяти человек он не в состоянии ничего сделать, Бахметьев поехал к Еропкину, который жил в своем доме, на Стоженке. В Воскресенских воротах он встретил толпу тысяч до трех, бегущую с дубьем по Тверской, Маховой и из охотного ряда под предводительством мужика с бородою в синем китайчатом балахоне, который постоянно кричал, что из мочи: «Ребята, поспешайте постоять за мать Пресвятую Богородицу и не допустите ограбить Божию Матерь». Бахметьев успел остановить толпу. Человек 20 или больше из нее стали на сторону обер-полицмейстера и сделались совершенно ему послушными, так что с их помощью синий балахон был схвачен и посажен в будку. На Маховой схватили также другого горлана с помощью господских людей. Приехавший к Еропкину, Бахметьев услыхал от него: «Делайте все то, что предусмотрите к лучшему, а я вам ни команды, ни способов дать не могу». Бахметьев поехал назад, заехал в будку, где посадил синий балахон, но вместо него нашел в будке только изувеченных людей, приставленных караулить балахон. Еще прежде, отправляясь к Еропкину, Бахметьев послал полицейского майора к народу с требованием, чтоб отдали под полицейский караул архиерейского подьячего и команду пришедших к образу за деньгами, потому что такие злодеи должны быть наказаны публично, а что прибиты народом, этого мало. Теперь майор явился к Бахметьеву и донес, что народ не только согласен, но и сам просит об этом. Только караульные московского гарнизона, стоящие у Варварских ворот, говорят, что сделать этого не смеют без своего командира, то есть плацмайора. Бахметьев послал донести об этом Еропкину. Тот приказал как можно скорее сыскать плацмайора или губернатора Юшкова. Но в то время, как происходили эти пересылки и рассылки, разнеслись слухи, что толпа черни в Кремле грабит в Чудове монастыре архиерейский дом, ищут убить самого хозяина. Как скоро начались перекоры между караульными московского гарнизона и архиерейским подьячим относительно денег, в толпе, вмешавшейся в споры, уже послышались выходки против Амвросия. Архиереи кричали: «Не один раз должного почтения Божией Матери с служением по своему чину не сделал, а как сведал, что можно взять 1000 рублей, которые доброхотные датели, некоторые почти из последнего имения своего сложили, то уже взять деньги безо всяких замедлительств себе готов. Он безбожник, надлежит предать его смерти пред этим самым образом». Возбужденная этими криками толпа двинулась в Кремль. Амвросию, как видно, дали знать об этих выходках и угрозах, и он уехал из Чудова в Донской монастырь. Толпа, ища его в Чудове монастыре, что могла, пограбила, остальное переломала, перебила, исковеркала. Большой винный погреб, снимаемый в Чудове монастыре купцом Птицыным, был разграблен, и началось пьянство. Но на другой день, 16-го числа, вспомнили, зачем пришли в Кремль, в Чудов. Кто-то дал знать, что архиерей в Донском монастыре, и толпа в 300 человек двинулась туда. Амвросий, узнав о разграблении Чудова монастыря, велел находившемуся при нем племяннику Николаю Бантышкаменскому написать об этом Еропкину и просить билета для свободного выезда из города. Вместо билета Еропкин прислал офицера конной гвардии, который объявил, что преосвященный переоделся и поскорее выезжал из Донского монастыря, что он, присланный, будет дожидаться его в конце сада князя Трубецкого и оттуда велит проводить на село Хорошово в Воскресенский монастырь.